День был резкий, и тон был резкий, резки были день и тон. Ну так извиняюсь, были занавески желты, пеньюар был тонок, как хитон. Ласка июля плескалась в тюле, тюль, подымаясь, бил в потолок. Над головой были руки и стулья, под головой подушка для ног. Вы поздно вставали, носили лишь модное, и к вам постучавшись, входил я в танцкласс, где страсть словно балку кидала мне под ноги, линолеум в клетку, пустившийся в пляс. Что сделали вы? Или это по-дружески? Вы в кружеве вьюжитесь, мой друг, в матине? К чему же дивитесь вы, если по-мужески? Мне больно, довольно, есть мера длине. Тяни, но не слишком, не рваться ж в струне. Мне больно, довольно, стенает во мне назревшее сердце, мой друг в матине.